«Это все последствия восстания Оуэна Глендора», — сказал друг Уильям, подводя своего коня к коню Кейт, когда они проезжали мимо разрушенного и разграбленного монастыря, который стоял теперь пустой и почерневший. Примечание. Оуэн Глендор, 1349 или 1359, около 1416-го, последний валлиец, носивший титул принца Уэльского, глава длительного, но потерпевшего поражение восстания Уэльса против английского господства. Конец примечания. Это была смелая попытка завоевать независимость, но она привела к тому, что Уэльс теперь лежит в руинах. А после того, как Генрих IV подавил восстание, все английские короли принимали меры к тому, чтобы Уэльс уже больше никогда не смог взбунтоваться против их правления. Они были исполнены решимости преподать валлийцам суровый урок, чтобы те хорошенько запомнили: мятеж ведет только к разрушениям и несчастьям. «Но восстание Глендора случилось давно», — ответила Кейт, потрясенная тем, что представало ее взору. 80 лет назад. Но он объединил Уэльс. Валлийцы — гордые люди и не хотят никому подчиняться. Они просто ненавидят англичан. Но они заплатили немалую цену за свое сопротивление». «Как они живут?» — поинтересовалась Кейт. «Нищенски. Только не пытайся проявлять по отношению к ним благотворительность, когда станешь хозяйкой Роглана. Благодарности все равно не дождешься». Губы его сложились в суровую линию. «И никогда не выходи за пределы замка без моего разрешения и вооруженного эскорта. Здесь опасно. Не дай бог захватят тебя в заложницы. Король мне этого никогда не простит. Но даже если тебя не похитят те, кто хочет скинуть своих лордов и господ, тут по пустошам и болотам бродят банды бездомных. Они насильничают и убивают, не задумываясь. Так что внемлите моему предупреждению, милледи». К вечеру 10-го дня пути они наконец увидели вдалеке замок Роглан. Он действительно производил сильное впечатление. Громадная неприступная крепость красновато-золотистого камня, занимающая господствующее положение на широко раскинувшейся холмистой местности. «Посмотри туда!» — выкрикнул вдруг Уильям. Никогда еще Кейт не видела его таким оживленным. Впереди Роглан, мы почти приехали! Его люди издали радостные крики. Разговорившись по такому случаю, муж рассказал ей, что замок был построен 50 лет назад его дедом, честолюбивым, но преданным короне валлийским джентльменом по имени Уильям Аптомас. Отец Уильяма, знаменитый граф Пембрук, перестроил замок и особняк и сделал свой дворец неприступным. «Ему нужен был оплот, который символизировал бы его власть», — пояснил Уильям. «И Роглан до сих пор остается таким символом». «А каким образом у вашего отца появилось имя Герберт?» — отважилась спросить Кейт, надеясь, что, проявив интерес, сумеет завязать продолжительный разговор. «Он сам себе его выбрал», — сказал Уильям. Он считал, что для него будет выгоднее называться на английский манер. После этого валлийцы прозвали его Черным Уильямом. Но отца это мало волновало. Он был до мозга костей человеком короля. Они приближались к лесу. Подъездная дорога вела по редколесью к узорчатой с бойницами стене у ворот, и теперь Кейт увидела. То, что в лучах вечернего солнца показалось ей красноватым камнем, на самом деле было смесью пурпурного и коричневого цветов. Замок был громадный и устрашающий, окруженный мощной куртиной с шестью могучими шестигранными башнями, и над всем этим возвышался неприступный донжон. Здесь она точно будет в безопасности. Вряд ли хоть кому-то по силам пробить такую оборону. «Это желтая башня», — пояснил Уильям, проследив направление ее взгляда и показывая на башню меньшего размера, высокую и восьмиугольную. Она уверенно стояла за пределами стен слева от них, окруженная широким рвом. Эта башня была построена как оборонительное сооружение, но в ней есть просторные комнаты, в которых могут размещаться гости. А в тех помещениях, что слева от ворот, где ты видишь высеченные в камне щиты, наши покои. Они великолепно убраны. Так оно и было на самом деле. Раглан внутри оказался настоящим дворцом. «Это величайший замок нашего времени», — гордо сказал Уильям, и Кейт тут же согласилась с ним. Даже Мидлхэм при всей его роскоши не мог сравниться с Рагланом. Да что там Мидлхэм? Рядом с таким современным великолепием даже Вестминстерский дворец казался старым и вышедшим из моды. Ее новый дом был построен вокруг двух просторных внутренних дворов. В центре здания находились главный зал и часовня, оба с великолепными сводчатыми резными потолками. Уильям упомянул про гостей, но Кейт подумала, что вряд ли гости появятся здесь часто. Уж слишком неприветливы окружающие замок места. Хотя, может быть, у местных лордов есть жены, расположенные к дружеским отношениям, подумала она. С южного двора, где фонтаны испускали водные струи, в покой, который она должна была делить с Уильямом, вела величественная лестница. Их большая спальня была великолепна, а гостиная рядом с ней небольшая и уютная, но роскошная. За ней шла галерея, увешанная гобеленами и геральдическими фигурами. Повсюду были видны львы Гербертов на синем и красном фоне, а над ними семейный герб в виде зеленого огнедышащего дракона. У себя дома Уильям стал совсем другим человеком. Он с удовольствием показывал жене замок, и она видела, что его управляющие и слуги искренне восхищаются своим господином. Она вдруг поняла, что теперь прониклась к мужу чуть больше симпатии, хотя и по-прежнему не сомневалась, что никогда не сможет его полюбить или испытывать к нему физическое влечение. В Уильяме не было ровным счетом ничего, что могло бы пробудить такие чувства.